«Нам, как воздух, необходимо твое прямое руководство», — сказала она. Тереза согласно кивнула. Она понимала, что Колин права на все 100%, но у нее самой развился полный паралич фантазии. «Мне очень трудно думать и размышлять со всеми этими страданиями на тему президентства. Оно висит надо мной, как дамоклов меч». «Думаю, что ты себя просто перегрузила», — проговорила Колин. «Посмотри на себя. Ты же просто комок нервов». «Что у тебя еще новенького?» — ехидно спросила Тереза. «Когда ты в последний раз ужинала в ресторане и выпивала?» — поинтересовалась Колин. Тереза рассмеялась. «Уже несколько месяцев у меня просто нет на это свободного времени». «Вот о чем я и говорю», — настаивала на своем Колин. «Нет ничего удивительного, что творческие соки перестали циркулировать у тебя в мозгу. Тебе надо расслабиться хотя бы на несколько часов». «Ты и правда так думаешь?» «Конечно», — ответила Колин. «На самом деле не будем откладывать. Пойдем-ка сегодня в кафе или ресторан, поужинаем и немного выпьем. И самое главное, хотя бы несколько часов не будем говорить о рекламе». «Не знаю», — заколебалась Тереза, — «уж больно поджимают сроки. Именно поэтому нам надо расслабиться и как можно скорее», — продолжала убеждать подругу Колин. «Нам надо смахнуть с мозгов паутину. Тогда в голову наверняка придет какая-нибудь грандиозная идея. Так что не спорь со мной, возражения не принимаются». Глава 8. Среда. 16:35, 20 марта 1996 года. Джек возвращался на работу в прекрасном расположении духа. В другое время и в ином настроении он бы непременно слез с велосипеда и пешком провел его во двор морга, но на этот раз на полной скорости проскочив между двумя фургонами, он подрулил прямо ко входу в морг. Настроение действительно было просто великолепным. Спешившись у склада гробов, он прикрепил велосипед к стойке и, насвистывая, направился к лифту, приветливо помахав по дороге Салю Домброзио. «Чет, как поживаешь, малыш?» — поинтересовался у друга Джек, ввалившись в свой кабинет на 5-м этаже. Чет отложил в сторону ручку и повернулся лицом к приятелю. «Тобой тут интересовалась куча народу. Чем это ты занимался, что так сияешь?» «Потворствовал своим низменным инстинктом», — ответил Джек. Сняв кожаную куртку и повесив ее на спинку стула, он сел к столу, окинув взглядом ожидавшую его работу. «За что взяться в первую очередь? За время его отсутствия корзинка рядом со столом явно пополнилась данными лабораторных анализов и новыми папками». «Мне тут без тебя изрядно досталось», — пожаловался Чет. «Во-первых, тобой интересовался Бингхэм, собственной персоной. Велел передать, чтобы как только вернешься, прямиком к нему». «Как это мило», — усмехнулся Джек. «А я-то боялся, что он обо мне совсем забыл». «Я бы на твоем месте так не веселился», — предостерег друга Чет. «Вид у него был вовсе не радостный. Кальвин тоже заходил. Хотел тебя видеть. У него вообще от злости из ушей дым идет». «Наверное, он жаждет отдать мне проигранные $10». Беззаботно отмахнулся Джек. Перегнувшись через стол, он потрепал Чета по плечу. «Не переживай за меня, я заколдованный». «Меня не надуешь», — ответил Чет. Спускаясь на лифте, Джек ломал себе голову над тем, как отнесется Бингхэм к сложившейся ситуации. С момента начала своей работы в управлении судебно-медицинской экспертизы у Степлтона было всего несколько встреч с начальством такого ранга. Все текущие административные проблемы решал Кальвин. «Можете войти», — сказала ему миссис Сенфорд, не отрываясь от пишущей машинки. «Интересно, как это она поняла, что это я?» — подумал Джек. «Закройте дверь», — приказным тоном произнес Гарольд Бингхэм. Джек подчинился. У окна просторного кабинета Бингхэма, прикрытого старинными венецианскими шторами, помещался письменный стол. В противоположном конце комнаты стоял на библиотечной подставке учебный микроскоп. Всю дальнюю стену занимал застекленный стеллаж с книгами. «Присаживайтесь», — ледяным тоном произнес Бингхэм. Джек послушно сел. «Боюсь, я вас просто не понимаю», — проговорил шеф низким хрипловатым голосом. «Вы сегодня совершенно блестяще поставили диагноз чумы, а затем, как последний дурак, начали через мою голову звонить моему боссу, члену комиссии здравоохранения. Или вы совершенно аполитичное создание, или у вас слишком велика страсть к самоуничтожению». «Вероятно, есть и то, и другое в равных пропорциях», — ответил Джек. «К тому же вы еще и наглец», — заметил Бингхэм. «Это часть моей тяги к самоуничтожению», — сказал Джек. «Но во всем этом есть и положительная сторона. Я поступил честно». Степлтон улыбнулся. Бингхэм обескураженно покачал головой. Джек явно испытывал его терпение. «Я просто пытаюсь понять», — снова заговорил Бингхэм, разминая пальцы своих огромных, как лопаты, рук. «Неужели вы не подумали о том, что я найду совершенно неприемлемым ваш поспешный звонок члену комиссии? Вы просто обязаны были предварительно поставить в известность меня. Хоть это вы понимаете?» «То же самое говорил мне и Чет МакГоверн», — ответил Джек. «Но я был гораздо больше обеспокоен необходимостью как можно быстрее сообщить о случившемся. Унция профилактики стоит фунта лечения, особенно если мы стоим перед угрозой распространения эпидемии». Наступило молчание. Бингхэм обдумывал слова Степлтона и был вынужден признать, что в них есть зерно истины. «Во-вторых, я хотел бы обсудить причины, толкнувшие вас на поездку в Манхэттенский госпиталь. Честно говоря, такое решение меня удивляет. Насколько я понимаю, вам говорили, что наша политика заключается в формировании выводов на основе тщательно выполненных вскрытий, а не на эпидемиологических обследованиях очагов поражения. Вы должны это помнить. Не правда ли?» «Естественно, это я помню», — ответил Джек. «Но я чувствовал, что чума — исключительный случай, который требует неординарного решения. А кроме того, меня просто разобрало любопытство». «Любопытство?» — взорвался Бингхэм. Он моментально потерял над собой контроль. «Такое ублюдочное извинение по поводу нарушения установленного порядка я слышу впервые в жизни».